Глава третья. Куда делись камушки? Сколько Георгий себя помнил, он всегда хотел разбогатеть и мечтал о деньгах до боли в печенке. Ибо еще с детства уяснил, что деньги, кроме обыкновенных плотских удовольствий, приносят еще и ощущение свободы. Необыкновенное чувство. Проживший едва ли не всю сознательную жизнь рядом с роскошью, он никогда не мог воспользоваться ее благами, ибо всегда оставался кухаркиным сыном. Домочадцы имения графа Строганова казались ему почти полубогами, а сам хозяин, величественный Сергей Григорьевич Строганов, представлялся едва ли не громовержцем, определяющим людские судьбы. В действительности, власть старика не распространялась дальше собственного имения, да еще нескольких деревушек, доставшихся ему от покойного батюшки. Но зато здесь он был царь и бог, и с равной благосклонностью принимал поклоны многочисленной челяди. Брюзжащий, нелюдимый, он производил неприятное впечатление, и трудно было поверить, что в молодые годы Строганов был неистощимым балагуром и задорным весельчаком, и что запросто сводил с ума девиц на выданье, каковых в Москве водилось немало. Сейчас, закрывшись от мира, он занялся собирательством картин, что заменило ему все прочие услады жизни. Впрочем, слабость у него была. Молоденькие горничные, что сновали по огромному барскому дому веселыми беззаботными птахами, и ни у кого не вызывало удивления, если старый хозяин иной раз запирался с одной из них в своих покоях. Даже графиня, старая корга с вытянутым лицом, лишь махала на проказника рукой и приговаривала: «Пусть побалует, много ли ему еще осталось?» Вот от такого баловства и народился Георгий Чернопятов. Фамилию придумали ему неспроста, а с умыслом. Рассказывали, будто выходил он из чрева матери не головой, как подобает младенцу, а пятками вперед. И повитухи, намучившись в конец в сердцах, нарекли мальца Чернопятом. А немного позже обидное прозвище укрепилось и стало фамилией. На строгановское наследство уповать ему не приходилось, подобных отпрысков у сиятельного графа набиралось едва ли не половина деревни. А потом у графа был законный наследник, который, поссорившись с родителем, отбыл куда-то за границу. Но связь с отцом не потерял и на каждое Рождество присылал ему праздничную открытку. О сыне графа говорили разное, но все какое-то смутное, туманное. Самое большее, на что мог рассчитывать Георгий, так это на пряник, сунутый в попыхах сердобольной мамкой. Но судьба неожиданно повернулась к Георгию лицом. Стареющий граф вдруг начал проявлять к незаконно рожденному отпрыску нешуточный интерес. Трудно было сказать, чего здесь было больше — сентиментальности, свойственной всякому пожилому человеку, или обыкновенной расчетливости. Все-таки из байстрюков выходят самые лучшие управляющие. А может и того, что его любимый сын, оставив родительский кров, осел в чужих краях. Сергей Григорьевич определил Жору Чернопятого в гимназию, где тот выбился в лучшие ученики. Уже заканчивая последний класс, подросший Георгий имел разговор со своим отцом. «В Москву поедешь учиться. По финансовой части. Правой рукой в имении сделаю», — пообещал граф. «В большие люди выйдешь. А потом в Москве барышни побелее да порумяне. Это тебе не дворовых девок по углам мять». «Скажете вы тоже, Сергей Григорьевич», — засмущался юный Чернопятов. «А Валюшку кто давеча на сеновале завалил?» — нестрого спросил старый граф. Гимназист проглотил горькую слюну. Стало ясно, что даже невинные забавы не проходят мимо господского ока. «Ладно, ладно, не заливайся краской, как девица. Я пока законного наследника настрогал, так половину деревни обрюхатил. Вот так-то». За годы учебы в университете Георгий Чернопятов общался с отцом всего лишь трижды. Старик после окончания первого курса призвал его к себе. Посмотрел на Георгия снизу вверх и, одобрительно цокнув языком, произнес: «Моя порода. а ее за версту видать, ни с какой иной не спутать». И, не дожидаясь ответа, пошел в свои покои, где его поджидала очередная пассия. Вторая встреча произошла после третьего курса. Георгий обратил внимание на то, что за прошедшее время старик Строганов сильно сдал, даже кожа на лице покрылась пигментными старческими пятнами. У Чернопятого от жалости к родителю невольно защемило сердце. Хитровато прищурив глаза, старый Строганов одобрительно произнес: «Ну ты молодец, ну и вымахал. В Москве-то остались еще барышни, которых ты не испортил». Чернопятов широко улыбнулся, понимая, что отец наблюдает издалека за своим незаконным отпрыском. А стало быть, чего уж там лукавить, люб он ему. «Имеются, батюшка». Впервые назвал Георгий старого барина как должно. «Не жадничать же мне, так что и для вас останется». Взявшись за бока, старый проказник долго хохотал и, наконец успокоившись, похвалил: «Так держать, сынок! Эх, в Париж тебя отправлю, тамошние девки куда слаще тутошних». Старый развратник одобрительным взглядом проводил молоденькую горничную с обширным бюстом. На большее Строганов уже был не способен. «Потом приедешь, расскажешь, а я за тебя порадуюсь». «Все как есть расскажу, батюшка», — пообещал в спину удаляющемуся старику Чернопятов. И пока тот шел в свой кабинет по длинному коридору, Жора не мог избавиться от дурного предчувствия. Последний раз они встретились незадолго до смерти, когда Чернопятов уже работал в банке. Строго посмотрев на сына, граф сказал: «Слышал я, что ты в Париже с масонами снюхался». Проглотив горькую слюну, Георгий отвечал: «Оговаривают, батюшка». «Знаю я, что ты прохиндей каких мало, но они похлеще тебя будут. Вот что я тебе скажу. Ничего святого у этих людей нет, подали от них держись. Как пить дать облапошат. А еще я хмурят, им окромя денег ничего не надобно». Худшее случилось осенью. Старый Строганов умер грешно, как и жил. В четверг пошел в баню и призвал в мылинку трех ядреных девиц, способных, по его мнению, вдохнуть жизнь в его увядающую плоть. Четверг им был выбран не случайно. Несмотря на набожность и полукилограммовый крест на груди, с которым старик никогда не расставался, он в глубине души считал себя язычником. А для них четверг — это святой день, когда обязательно нужно совершить подвиг и совокупиться с женщиной. В его же возрасте совокупление могло считаться таким же подвигом, как сеча на бранном поле, а потому он относился к этому дню столь же свято, как и к воскресным причастиям. Была еще одна причина, почему он выбрал для задуманного именно этот день. По языческим представлениям, в четверг после баньки происходило очищение. Силы у Сергея Григорьевича хватило лишь на двух девиц. Это не то, что в молодые годы. Разгоряченный и усталый, барин погрузился в стоведерную бочку. Поплескался счастливо, окатив разнеженных женщин снопом брызг. А потом, хрюкнув, вдруг погрузился с головой под воду. Девоньки, привыкшие к чудачествам старого графа, забеспокоились только тогда, когда он не вынырнул через пару минут. А когда боязливо подошли к бочке, то увидели, как он блаженно посматривает на них полузакатившимися глазами через пласт воды. Перепугавшись, девоньки выбежали из баньки нагишом, потрясая могучими грудями, и с криком «Барин утоп! Барин утоп!» побежали к господскому дому. Похоронили графа с подобающими почестями. Прибыл даже предводитель дворянства, с которым в последние годы Строганов был в больших неладах. В тот день многие девичьи слезы оросили глинистый холмик, под которым упокоились его бренные останки. После смерти Строганова Георгий Чернопятов почувствовал, что осиротел по-настоящему. Пусть их отношения и не обрели форму полноценной дружбы чадолюбивого родителя и желанного отпрыска, но он всегда знал, что на свете есть человек, который непременно его поддержит. Строганов для Георгия был вроде некоего божественного ока, которое наблюдало за ним непрестанно из поднебесья. Строганов сдержал свое слово и определил незаконно рожденного сына в филиал коммерческого банка в Париже. Впрочем, нарушать обещание было для него не свойственно. Он бы даже смог уговорить курносую отставить в сторонку разящую косу, чтобы закончить все свои дела. Таков уж был у него характер, а его, как известно, не выправишь. К тому же прямой наследник старика, его сын, окончательно затерялся, то поговаривали, что связался с какими-то заговорщиками, а то утверждали, что он главарь какой-то шайки. Впрочем, ничего определенного никто не знал. Многочисленные родственники живо поделили несметное богатство графа. Георгию же достались только перешептывания за спиной да откровенные насмешки. Теперь после смерти родителя надо было позаботиться о себе самому, а потому он постоянно искал случая обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Большие суммы в коммерческий банк приходили 3-го числа каждого месяца, и Георгий не однажды подумывал о том, что если ограбить банк, то этих денег должно хватить лет на 300. Но такой вариант не очень подходил. Сытое существование будет отравлять ядовитая мысль о ежеминутном разоблачении, и всю оставшуюся жизнь придется прятаться под чужой фамилией. Нет, надо придумать что-нибудь поизобретательнее. Савелий скомкал газету и яростно бросил ее в угол. Новостью номер один в Париже вновь стало ограбление, теперь уже филиала русского коммерческого банка. Газеты писали об этом взахлеб, с некоторым злорадством смакуя каждую новую подробность. Такого интереса к криминальному делу во французской столице давно не наблюдалось. Более всего поражала сумма похищенного, составлявшая, как выяснилось, более 10 миллионов франков. Сумма запредельная, и каждый начинал мысленно подсчитывать, сколько тысяч нужно тратить в день, чтобы спустить состояние в течение среднестатистической человеческой жизни. Чернопятов не врал, когда говорил о том, что в черном саквояже лежат драгоценные камни. Только вот ни словом не обмолвился о том, чья же это собственность. А принадлежали они социал-революционерам, по крайней мере, так писали газеты. Надо сказать, это очень серьезные товарищи. А значит, кроме своры полицейских, Савелия будут разыскивать и эти ненормальные политические, которые любят швыряться бомбами в губернаторов и жандармов. Если они его вычислят, то не станут утруждать себя нудными допросами, чем грешит либеральная царская охранка. Его просто пристрелят где-нибудь на темной улочке, а труп бросят на кучу навоза. Ничего святого у людей. Очень циничные господа. Вот что значит Европа, расслабился, доверился людям. А делать этого не следовало, ведь в России подобного промаха с ним бы не произошло. А Чернопятов молодец, свою акцию спланировал очень четко, для чего разыскал каким-то невообразимым образом известного медвежатника всея Руси. Кто же теперь ему поверит, что вместо камушков в саквояже было толченое стекло? Почти десяток свидетелей видели, как Савелий извлекал из сейфа кожаный саквояж, а банковский клерк под дулом пистолета с трясущимися от страха руками открывал бронированную дверь лифта. И ничего удивительного в этом нет. Испугался малый, как не понять. На его месте любой другой в штаны бы наложил. Саквояж Чернопятов поменял перед самым ограблением, и пока Савелий размахивал стволом перед носом охраны, драгоценности, по всей видимости, находились у него где-то под столом, а в конце рабочего дня он спокойно вынес их из банка. Со службы Чернопятов уволился уже на следующий день, оставив в полицейском участке подробнейшее объяснение случившегося. Очевидно, сейчас отдыхает где-нибудь в Ницце в сопровождении примилой прелестницы. Елизавета подошла неслышно, со спины. Поцеловав его в макушку, она произнесла: «К тебе, мамай». «Пусть войдет», — кивнул Савелий. Его взгляд снова упал на скомканную газету. На снимке видны двери банка, они широко распахнуты, а в проеме в полный рост запечатлена крупная фигура управляющего. На лице нешуточная скорбь, как если бы все беды мира обрушились на его голову. Руки прижаты к вискам, словно он хотел сорвать с макушки остатки волос. Вот кому не сладко. «Здравствуй, хозяин», — поздоровался Мамай. «Без подобострастия. Обыкновенно. Как будто они приятельствовали не одно десятилетие». Жорг Чернопятов объявился. «Вот как?» — не сумел сдержать возгласа Савелий. «Где же он?» «В Марселе». «Ага, значит, предполагали мы верно. Хочет уехать куда-нибудь в Америку на сытые хлеба. Оно и понятно с таким-то багажом. Как вы его нашли?» Мамай добродушно улыбнулся. «Как ты и предполагал, хозяин, он зашел в бордель поразвлечься, а там уже дежурили наши люди. Вот один из них и узнал его по фотографии». Мамай с некоторым подозрением посмотрел на дога мраморного окраса, вольготно разгуливающего по коврам. Пес подошел к нему вплотную, доброжелательно обнюхал, брезгливо фыркнул и, окончательно потеряв гостю интерес, отошел в сторону. «Хорошо, выезжай немедленно», — распорядился Савелий. «Да прихвати кого-нибудь еще, деньги-то большие». «Как скажешь, хозяин», — заторопился к выходу Мамай. «Да не называй ты меня хозяином!» — в сердцах обронил Родионов. «Что я тебе, барчук, что ли, какой?» «Как скажешь, хозяин», — улыбнулся Мамай, показав чистокол белых зубов. «А-а-а», — протянул Савелий и безнадежно махнул рукой. Чернопятов тяжело откинулся на спинку стула. Брюхо приятно распирало от обильного ужина. Особенно поварам удались омары. Сколько же он съел их за вечер? Впрочем, какая разница? Чего ломать голову над подобными пустяками, ведь не последними же деньгами расплачивался. Что запомнилось, омары отменно шли под бордо. А количество выпитого вина тоже не поддавалось никакому подсчету. Теперь можно понять, за что во Франции любят русских купцов. Вот за тот самый кураж, который находит на них во время застолья. С чувством превосходства Чернопятов посмотрел на склонившегося в полупоклоне гарсона. Через его согнутую в локте руку было перекинуто белое полотенце. На лице застыло почтение и желание угодить столь именитому гостю, на лбу так и начертано. «Вам, месье, луну с неба? Пожалуйте, подано». Еще неделю назад он сам также простаивал перед управляющим банка. А теперь ему всяк норовит угодить. Велика сила денег, с этим не поспоришь. Чернопятов едва ли не с тоской посмотрел на заставленный стол. Чего бы такого еще заказать? Да, кажись, все распробовал. «Месье», — вновь напомнил о себе официант. «Ты бы, голубчик, не тревожился шибко-то», — произнес Георгий. «Мельтешишь тут без надобности. Надо будет, позову». Поклонившись, гарсон испарился. Оно и понятно, желание клиента — закон. За последние три дня Чернопятов ухитрился потратить 20 000 франков, не обеднев при этом ни на грош. И самое забавное заключалось в том, что он не помнил, на какие именно удовольствия ушли деньги. В голове вертелся сплошной калейдоскоп развеселых событий, сопровождаемый стойким ощущением похмелья. Некий сон наяву, в который Чернопятов с радостью погрузился и теперь не спешил возвращаться из него. Для среднестатистического француза подобная сумма выглядела просто астрономической. Он сумел бы прожить на нее год, и это при том, если бы каждый вечер посещал ресторан, для того, чтобы откушать лягушиных лапок и пропустить стаканчик вина. И наверняка каждый из них смотрел на Чернопятова с нескрываемым чувством изумления. Тот уже успел научиться относиться к деньгам, как к разноцветным фантикам. На такой поступок способны лишь русские. Им одним свойственна черта обращаться к проституткам в самых изысканных выражениях. Будто бы каждая из них была предопределена ему небесами. Только ненормальные русские способны оставлять в борделе по 1000 франков за полученные удовольствия, хотя ни одна из женщин, будь она даже английской королевой, не стоит таких денег. Напротив Чернопятого сидела жеманная мадмуазель лет 18. Губки ее капризно сложились в бабочку. Взяв серебряную вилочку, она брезгливо ковыряла барбекю. Девушка старалась держаться так, словно все земные удовольствия ей наскучили с полвека тому назад. Она невозмутимо посматривала на разодетых господ, как будто всю жизнь прожила в роскоши, бьющей в глаза. Но в действительности барышня чуть ли не впервые пила из хрустальных бокалов и только при крайней необходимости покидала территорию морского порта. Оно и понятно. На небольшой территории была сосредоточена целая вселенная, где можно было прожить всю жизнь. В тавернах можно было выпить стаканчик крепкого винца, а заодно и подзаработать деньжат. «Жорж, ты на меня совсем не смотришь». Лицо девушки приняло обиженное выражение. «А я давно хочу шампанского». «Гарсон!» — встрепенулся Чернопятов. «Мадмуазель желает шампанского». «Позвольте мне угостить такую чудную пару этим прелестным напитком». Поднялся из-за соседнего столика мужчина лет 30. Жорж с интересом посмотрел на соседа. За последнюю неделю он наливал каждому встречному, но его угощали впервые. Мужчина был в добротном сером костюме из кашемира. На жилетке кокетливо блестела золотая цепочка, конец которой утопал в нагрудном кармане. Наверняка в нем лежали швейцарские часы, выполненные по индивидуальному заказу. «Такие барчуки всегда предпочитают что-нибудь эксклюзивное. Глаза узкие, хитрющие». Шампанское было дорогое и стоило несколько сотен франков. Даже в шикарном ресторане такого наверняка не более 5-6 бутылок. Жорж мгновенно оценил щедрость незнакомца. Отказаться от угощения значило обидеть такого уважаемого человека. «Мы не возражаем», — радостно откликнулся Чернопятов. «Милости просим к нашему столу». Мужчина тяжело поднялся. «Позвольте представиться, Михаил Архипович», — картинно произнес новый знакомый. «Можно и Михаил?» «Георгий Сергеевич», — подумав, Чернопятов добавил, — «можно просто Жорж». «А меня можно просто Мишаня». «Барышня-то по-русски не говорит?» — серьезно осведомился новый знакомый, уверенно откупоривая шампанское. На подбежавшего официанта лишь устало махнул рукой, дескать, чего суетишься, не без рук, сам справлюсь. Или, может быть, понимает? «Единственное слово, которое она знает, это минет», — серьезно заверил его Чернопятов. Мужчины рассмеялись. Пробка выстрелила в потолок, и пена пролилась на белую скатерть. «А вы, оказывается, уважаемый Жорж, шутник?» — одобрительно произнес Михаил Архипович. «Люблю таких». Умело разлил он шампанское в бокалы. «Я сам такой». «Хочешь шутку одну скажу?» Легко перешел он на «ты». Жорж Чернопятов улыбнулся. Молодой человек нравился ему все больше. Типичный представитель плебейского племени. Дед крепостной, отец мастеровой, а сам уже миллиончик. «Хочу», — весело согласился он. «А куда ты камушки дел?» Заразительно расхохотался новый знакомый. «Ну как? Хороша шутка?» Улыбка скомкалась, превратившись в гримасу. «О каких камушках вы говорите?» «Ваше здоровье!» — поднял бокал шампанского миллиончик, глядя на мадемуазель. Выпив бокал в два глотка, он громко крякнул. «Ах, хорошо! Будто газированная водичка в животе урчит. Я такую в Ессентуках пивал. Тоже сладка была». «Каждый день по 3 литра проглатывал». «Так о чем я пошутил?» «Ах, да, о камушках!» — хлопнул он себя ладонью по лбу. «Ты, видно, запамятовал». «А про те самые, что ты из банка-то в саквояже унес. Небольшой такой саквояжик из черной кожи. А знаешь, Жорж, я сам частенько на память жалуюсь, когда пьян бываю. Но ты, кажись, и не пил тогда, как-никак на рабочем месте сидел. А потом ведь у вас с Вальдемаром договор был. А этот человек не любит, когда его обманывают». «Послушайте!» — нервно взвизгнул Георгий Чернопятов, вскочив со своего места. Тарелки на столе предупреждающе звякнули. «А ты сядь, милок, сядь!» — примирительно протянул незнакомец, колюче прищурив и без того крохотные глаза. «А то на нас люди начинают оглядываться, еще, не дай бог, полицию вызовут. А уж она-то тебя быстро упечет. Сейчас того молодца, что камушки из банка умыкнул, по всей Европе ищут. А ты хитер», — замахал он указательным пальцем. «О, как ловко прикинулся, и не подумаешь, что таков. На вид простоват, да и глуповат будто бы. А тут такое учудить. Умищ-то у тебя природный, злодейский. Вот что значит не распознать сразу. А камушки-то хотел на Савелия спихнуть? Ну, право, молодец. Ай да герой. Чернопятов обреченно опустился на стул. Мадмуазель продолжала беззаботно улыбаться. Этот чудной русский, с большой окладистой бородой, угостивший их таким дорогим шампанским, очень забавлял ее. «Что вам от меня нужно?» «Камушки, мой родимый!» — ласково протянул миллиончик. «Камушки! Тьфу ты, от этого шампанского только живот пучит!» «Эй, гарсон!» — окликнул он пробегавшего мимо официанта. «Ты бы нам водочки принес, что ли?» «Водка?» — переспросил гарсон. «Водка, водка!» — радостно закивал Михаил. «А то у этого господина...» — показал он на побледневшего Чернопятого. — Без водки черная икра в горло не пролазит. — О-о-о! — понимающе протянул молодой официант, что, очевидно, означало, эти русские такой забавный народ. Через минуту на столе стоял графин с водкой. Стеклянные его бока запотели. Гарсон проворно налил водки в рюмки, как и положено, на две трети, и мгновенно испарился. — Так что вы мне ответите? — взял Михаил Архипович стопку. Поколебавшись, малость взял рюмку и Чернопятов. Приподняв ее, слегка улыбнулся даме. «Ваше здоровье!» Михаил Архипович лихо опрокинул стопку. «Красиво получилось, со знанием дела!» Мадмуазель глуповато улыбнулась русскому медведю. По ее блестящим глазам было заметно, что она окончательно определилась с выбором. И не будь в зале посетителей, так с чувством отдалась бы ему прямо на столе, посреди многочисленных тарелок. «У меня нет с собой камушков». «Вот как!» — живо встрепенулся узкоглазый. «Вы хотите сказать, что саквояжик стоимостью 20 миллионов франков вы держите у себя под кроватью в захудалой гостинице? Забавно, братец, забавно!» Непонятно, когда официант умудрился подлить в рюмки, но они вновь стояли полные. Проглотив еще одну, Михаил Архипович лишь поморщился. «Склероз проклятый! Водку пью, а закусывать забываю!» — обругал он себя. «Хе-хе-хе! Ну-с, я жду!» «Они не под кроватью, а в другом месте», — выдавил через силу Чернопятов. «Голубчик вы мой!» — ласково пропел незнакомец. «Вы меня принимаете за идиота?» Он покачал головой, обидевшись. «Если я вам расскажу, вы все равно не поймете», — пробубнил Чернопятов. «Отчего ж не пойму?» — удивился Мишаня. «Скудоумием не страдаю!» «Вот что, молодой человек, понимайте мои слова как хотите». Он вытер салфеткой губы и бросил ее в тарелку с нетронутым балыком. «Можете как угрозу, можете как ультиматум, но саквояж вы должны вернуть немедленно. Иначе... иначе вам уже до следующего утра не дожить. Надеюсь, все понятно?» «Да», — прохрипел Георгий. «Знаете, мне что-то дурно, я бы хотел выйти». «Предупреждаю, из ресторана вам не выйти, всюду дежурят наши люди, и если вы надумаете уйти, ну, разве что в туалет, я вам очень не завидую». «Да, да», — рассеянно проговорил Жорж, — «понимаю». Он уже не раз пожалел о том, что осел в этом порту. Следовало ближайшим рейсом отправляться в Америку. Уж там-то его никто бы не достал. Поднявшись, Георгий шаткой походкой направился к выходу. «Ах, да, туда же нельзя». Верно, у самых дверей стояли трое мужчин в темных костюмах. Троица напоминала приказчиков похоронного бюро. Да и смотрели они на проходящих так, будто намеревались снять мерку для гроба. Сомкнув плечи, двое из них заслонили выход, а третий, маленький толстяк с тоненькими кошачьими усиками, приподняв котелок, широко улыбнулся. «Не пройти». «Можно выйти через кухню, там имеется запасной выход». Стараясь не привлекать к себе внимания, Георгий засеменил в сторону раздаточной. Как бы ненароком глянул через плечо в зал и увидел Михаила. Его новый знакомый так и лучился счастьем. Большой, круглолицый, он напоминал сверкающий самовар, и, судя по его настроению, у него имелись приятные планы на вечер. Георгий прошел на кухню, поймал на себе удивленные взгляды поваров и, не заметив ничего настораживающего, прошмыгнул в подсобное помещение. Из-под кучи грязного тряпья он выдернул потертый, ничем не примечательный саквояж и быстро направился к двери. В дальнем конце коридора у запасного выхода он заметил двух мужчин в точно таких же костюмах, что и на троице у входа. Отделившись от стены, они неторопливым шагом направились навстречу Чернопятову. Живо развернувшись, Георгий затопал по коридору в противоположную сторону. Снова быстро прошел через кухню и устремился в сторону туалета. Однако Михаил Архипович оказался прав, когда сказал, что в этом доме для него свободно единственное помещение — туалет. Полы туалета были мокрыми. Казалось, что каждый страждущий не успевал донести содержимое мочевого пузыря до унитаза и облегчался едва ли не у самых дверей. Преодолев чувство брезгливости, Георгий подошел к окну и, ухватившись руками за решетку, попробовал ее на крепость. Металлические прутья, слегка шаркнув о стену, поддались. Сердце бешено заколотилось. Еще несколько сильных движений, и решетка выйдет из пазов. Он запер дверь туалета на защелку, попробовал на крепость. Слабовато. Может не выдержать даже нескольких сильных рывков. Осмотрев туалет, он заметил стоящую в углу швабру и тут же укрепил ею дверь. Теперь надежно. Не теряя более ни секунды, принялся расшатывать решетку. Медленно, но она поддавалась, посыпался раскрошившийся кирпич. Неожиданно снаружи кто-то дернул ручку двери, после чего негромко постучал. «Месье, здесь занято!» — произнес Георгий по-французски. «Вы бы не торопились!» Решетка освободилась одним краем, оставалось сделать всего лишь небольшое усилие, чтобы освободить ее всю. Стук становился все более требовательным. Он прекратился всего лишь на несколько секунд, чтобы кто-то могуче надавил на дверь. Чернопятов услышал, как затрещали петли, еще мгновение, и дверь, сорвавшись, рухнет в вонючую жижу. «Месье!» — перепугался Чернопятов. «Если вы будете столь нетерпеливы, то я даже не успею надеть штаны!» За дверью кто-то глуховато и неприязненно хохотнул. «А нам это и нужно!» Следующий удар был очень сильным. Дверь треснула, еще парочка подобных ударов, и крепкие доски превратятся в щепы. Поднатужившись, Георгий рванул на себя решетку. Вырвав из стены осколки кирпичей, решетка тяжело повисла в его руках. «Постойте!» — крикнул Чернопятов. «Я сейчас открою! Вы же придавите меня дверью!» Георгий осторожно, стараясь не греметь, поставил решетку на пол и выглянул в проем. «Никого!» Впрочем, на углу здания стоял мужчина в темном костюме, один из тех, что загораживал ему выход. Свет тусклой лампы фонаря глубокими тенями падал на его скуластое лицо, отчего мужчина выглядел особенно зловеще. Человек с такими антропологическими данными не садится ужинать до тех пор, пока не пришьет парочку обывателей. Чернопятов инстинктивно отпрянул от проема. Собравшись с духом, он выглянул вновь, но теперь уже осторожно, наблюдая за каждым шагом мужчины. Заложив руки за спину, тот двинулся вдоль здания, а еще через секунду исчез за углом. Не теряя более ни секунды, Чернопятов выпрыгнул в ночь и побежал в сторону ближайших кустов. Он услышал, как рухнула на пол сломанная дверь, и до него донеслись голоса его преследователей. Глухо раздались проклятия. «Родная русская речь, все по матушке. Ее-то не спутаешь ни с какой другой». А затем бухнул выстрел. Не разбирая дороги, Чернопятов побежал в сторону пристани. В одном месте он не заметил торчащие из земли коряги и, зацепившись за нее, тяжело упал, ободрав колени. А когда поднялся, то увидел какую-то мадам, скрюченную и тощую, как старая вешалка. Она потянула Георгия за рукав и хриплым, прокуренным голосом произнесла: «Месье не желает поразвлечься?» Чернопятов брезгливо отдернул руку и сдержанно произнес: «Как-нибудь в следующий раз, мадмуазель». «Я здесь бываю каждый день!» — крикнула она вдогонку. Причал был полутемен, немногие фонари освещали лишь трап и узкую полоску берега. Глухо бухнул позади выстрел, и отчетливо раздались крики. У причала стоял пароход с работающим двигателем, он явно готовился к отплытию. «Погодите!» — заорал Георгий, рассмотрев морячка, поднимающего трап. «Подождите!» Корабль был большой, трехпалубный. Опершись о перила, на Чернопятого сверху посматривала праздная публика. «Вы куда? В Америку?» — спросил Чернопятов по-английски. «Чего это он там лопочет?» — поинтересовался морячок по-русски у стоящего рядом мужчины. Тот, пыхнув сигаретой, отвечал без всяких интонаций. Спрашивает, не в Америку ли? «В Россию! На кой ляд нам эта сраная Америка? Ты с трапа-то сойди, а то ведь я тебя, басурманская рожа, в море стряхну, прямиком к акулам!» Вежливо сказал морячок и добрыми глазами посмотрел на Чернопятого. Внутри у Чернопятого все сжалось. «Россия не Америка». Он посмотрел назад и рассмотрел прыгающие силуэты. Уже через несколько секунд они будут на пирсе. «Эх, была не была! Не впервой в омут-то башкой!» «Браток, в Россию мне надо! В Россию!» Разрывая легкие, завопил Чернопятов и, грохая ботинками, вбежал по трапу на корабль. «Да ты не как русский!» — обескураженно протянул морячок. «Только билет твой где?» «Здесь мой билет!» — протянул Георгий ему пачку денег. Морячок воровато глянул в сторонку и вытянул из его ладони деньги. «С капитаном бы еще поговорить, что он скажет?» «У меня и для капитана билет найдется», — радостно заявил Чернопятов. «Ну, тогда полный порядок», — поднял морячок трап. Звонко ударили склянки, и корабль, прогудев в последний раз, медленно отошел от берега. А на пирсе заметались три фигуры в темных костюмах.